Глава 8. Тигр. Январь 1994 года, Саратов, улица Азина, 55. Пока мама Оли обзванивала родителей ее одноклассников, звонила классной руководительнице и несколько раз маме Жорика, который последним видел Олю, папа ходил по комнате, изредка чесал бороду и шептал, что надо звонить в милицию, а не балаболить и сплетничать впустую. Лена отвечала, что милиции и дела до их дочери не будет. Толик продолжал чесать бороду, и борода под пальцами издавала странный звук, шершавый скрип, от которого Лене вскоре стало дурно. «Перестань мельтешить!» — не выдержала она. «Надо идти искать самим!» Толик усмехнулся, но не стал задавать лишних вопросов, хотя вопросы в его голове толпились и выталкивали друг друга наружу. «Где искать? В заводском? На их улице, на другой? Может, ближе к стадиону «Торпедо»? А может, она вообще убежать из города попыталась куда-нибудь на даче?» И все же Толик молчал. Может, она наувек полезла? Может, с парнями какими увязалась? Лена застегивала на сапогах извечно заедающий замок. Щелк, пальцы соскочили, сломала ноготь. Ай! Звуки доходили до Толика с опозданием, пробивались через решето тревоги, сам он все ходил по комнате и чесал бороду, ходил и чесал, ходил. Крякнул ключ в замке. Лена ушла. Толик кинулся к окну, отодрал белый пластырь от рамы, задуло из щелей. Долго дергал хилую металлическую ручку, похожую на карманный штопор. Окно открылось, дребезжа и подрагивая. Город за окном мутнел, прятался сам в себе, кутался в ночной зимний тулуп. Толик свесился вниз по пояс, вгляделся в сумрак двора. Из подъезда выбежала Лена. «Я с тобой!» прокричал Толик вслед жене и, не дожидаясь ответа, захлопнул окно. «Может, Оля вообще не хочет возвращаться?» — эхом отдавалось в голове Толика. «Не хочет возвращаться, не хочет возвращаться», пока он тащился за Леной по засыпающему заводскому. Милиционер на углу посмотрел в их сторону и отвернулся. Лена шла вперед, мимо перекрестка, свернула на трамвайные пути и поплелась по ним. С каждым шагом жена старела на глазах у Толика. Он догнал ее, пошел рядом и увидел, как тяжело обвисли ее щеки, как посерели голубые глаза, отекли веки. У стадиона «Волга» Лена механически повернулась и пошла обратно. Бесцельно и почти бестелесно плыла она над трамвайными путями, а Толик переставлял замерзающие ноги ровно с той скоростью, чтобы успевать за ней и в то же время оставаться чуть поодаль. На ее лицо ему не хотелось смотреть в сумерках. Ему казалось, что при свете, дома за завтраком, он увидит свою Леночку, а не эту старую измученную женщину, добитую исчезновением дочери. Эту женщину он не знал. Мимо них в обратную сторону промчался трамвай. «Это первый за сегодня», — понял Толик. Наступало утро. Оля ждала их у подъезда. В руках у нее болтался пакет, от которого несло рыбой. Лена сморщилась заранее, даже не прикоснувшись к дочери, она учуяла запах рыбы, а затем запахи опилок и диких животных. «О чем ты думала?» — устало протянул Толик, шмыгнув носом. «Я на трамвае приехала». Оля махнула пакетом в сторону остановки из центра. Лена все с тем же, будто приклеенным выражением лица, вырвала пакет из рук Оли, из пакета на серый снег выкатились веселые мячи в полоску, в горошек, красные, желтые, синие. Оля отшатнулась от матери, бросилась поднимать их. Мячи сделались мокрыми и холодными от снега, и теперь Оля голыми ладошками собирала их в надорванный, когда-то рыбный, огаревский пакет. «Мячи!» понял Толик, остановил один ботинком и чуть не поскользнулся на замерзшей луже. «Да она же в цирке была у этих ненормальных», — пискнула Лена, поддерживая мужа за локоть. «Из-за брата школу эвакуируют, а это...» «Из-за Влада?» Оля подняла голову, взглянув на родителей, но те скорбно промолчали. Про огрехи брата говорить не любили, вечно сглаживали углы. «Идемте домой». Толик вздохнул и, пряча уши в воротник куртки, поплелся к подъезду. «Я не пойду», — шептала Оля, пока мать тащила ее по лестнице. «Не пойду, не пойду». Руку она вырвать больше не пыталась. Мамина учительская хватка была явно цепче папиной. Мама смотрела не на нее, а куда-то вперед. Может, стремилась разглядеть в черных лестничных пролетах светлое будущее, где ее дети будут нормальными людьми с квартирами, работами и собственными семьями. «Нормальную, Оля! Нужно искать нормальную профессию, а этот свой цирк забудь!» — шептала мама, заваривая пустырник в граненом стакане. «Нормальную? Это как ты?» — спросила Оля и улыбнулась вымученно и зло. Лена подняла на Олю лицо. Обвислая бульдожья кожа, синяки под глазами, морщины на лбу, как две крепкие веревки, натянутые над домами, мечта канатоходца. «Это не как я, но и не как...» Лена осеклась, не договорила. Канаты на лбу расправились, кожа разгладилась. «Ну кто? Как кто?» Оля пыталась докричаться до матери, но та уже шла в свою комнату, унося с собой и терпко пахнущий пустырник, и звенящие на рукавах халата хлипкие монеты. Бабушкин подарок дарила и говорила: «К деньгам». «Я вырасту, выучусь, заработаю», — скрипела зубами Оля вслед матери. «Обязательно», — донеслось из комнаты, мама всегда все слышала, «но для начала съездишь к бабушке, в Камышин, давно пора». Оля зарычала тигром в клетке. Представила, как вышибает оконную раму и выпрыгивает на асфальт, на все четыре лапы. Огненное кольцо загорается вокруг ее тела, огонь перекидывается на дома. Горят трехэтажки на Азино. Горит ненавистная школа с русичкой и директором. Горит заводской район и весь Саратов. А тигр убегает и прячется на крыше цирка, и огонь не достает до купола. Тигр танцует вальс посреди пожарища на самой верхушке. Под лапами у него серебристая рыбья чешуя. На шее у тигра зеленый мамин шарф, он тоже падает в огонь, и тигр ревет, и огонь колышется от его рева, а из-под когтей летят чешуйки. «Оль, ты чё, совсем?» — вдруг сказал тигр. И Оля открыла глаза. Перед ней стоял Влад в трусах и майке, он только что проснулся. Она лежала щекой на своей же руке. Веки отекли то ли от слез, то ли от позы, в которой она заснула. От жесткой табуретки болела спина, ломила где-то под лопаткой, и такая же тянущая ломота разливалась от спины по всему телу. Оля сжала затекшую руку в кулак и разжала, потянулась, посмотрела на брата. Влад предпочитал ее не замечать, но не уходил, копошился в полупустом холодильнике. Он ничего не нашел и выволок на пол банку соленых огурцов, придвинул табурет вплотную к шкафу, встал на него, полез за открывашкой. Ростом брат не вышел. Полторашка, метр с кепкой. Мама считала это от того, что они двойняшки, и Оля забрала себе половину братовых сил. Влад вытягивался вверх, как жираф за листьями акации, словно пытался вырасти, и под его весом туловище наклонено вперед, встать на полупальцы и еще раз. Табурет опасно качнулся с ножки на ножку. «Мама проснется и приготовит завтрак», — Оля зевнула и проглотила в зевке букву «К». Получилось «приготовит завтра». Неутешительное обещание. «А я хочу сейчас!» — прокряхтел Влад, снова поднялся на полупальцы и попытался подпрыгнуть. Табурет перевалился еще раз. Тудук. Ножки отбили о пол один такт и пропустили следующий. Табурет начал заваливаться. Влад замахал руками, но ухватиться ему было не за что. Тигр шевельнулся, поднял могучую шелковистую голову. Пока Оля путалась в скатерти, спотыкалась о ножку стула, пинала ногой банку с огурцами прочь с дороги, и ты откатывалась, чтобы в последнем звоне выплеснуть наружу содержимое собственного нутра, тигр прыгнул. Влада ловили Олины руки, тигриные лапы. Царапина от Олиного ногтя, когтя, останется ему на память. Маленький шрам над локтем лучше, чем рассеченная об угол голова. Оля подпирала коленкой табурет и придерживала Влада под руки. Скатерть съехала со стола, на полу расползалась лужа рассола. Пахло укропом и чем-то прокисшим. «Мама нас убьет», — прошептал Влад, карабкаясь на свободу из рук Оли. «Сначала градусники, теперь это...» Тигр рыкнул. Оля хотела бы тигра прогнать, от мамы он все равно не спасет, но вместо этого спросила мурлыкающим шепотом. «Градусники? Так это и правда из-за тебя школу эвакуировали?» Влад кивнул. «Директор сказал, в школу теперь еще несколько дней ходить не будем». Влад безрадостно пнул ногой осколок банки. Тот лодочкой проплыл по луже рассола и замер под столом. «Карантин! Боятся, что ртутью надышимся!» Оля отодвинула табурет, вытащила на свет старую половую тряпку. Тряпка совсем зачахла, она все время лежала в шкафах, в сырости и полумраке. Протянула ее серую и порванную всю в катышках брату. Влад сморщился и попятился. «Не», — сказал он, не сводя взгляда с тряпки, — «давай сама». Влад поскользнулся на рассоле и вышел из кухни. Оля осталась стоять с тряпкой в руках. Швырнуть тряпку ему в спину? Швырнуть ему в спину? Нет, не смогла. Ползая по полу, то и дело натыкаясь на стекло, Оля сжала зубы, чтобы из горла не полез рык. Тигр был на месте. Он бы швырнул не тряпку, а стекло, швырнул бы ее руками. «В школу еще несколько дней ходить не будем», — прозвучал в голове голос брата. Она упустила самое важное. Тигр наклонил голову, тряхнул ею и улегся спать в самом дальнем углу ее сознания. «Завтра она пойдет в цирк снова. Карантин же».